Я вышвыриваю из комода одежду, выдёргиваю ящики, срываю все покровы, чтобы обнаружить признаки присутствия Джесси, но безуспешно. Они либо хорошо спрятаны, либо уничтожены. Я переворачиваю мусорную корзину и перебираю скомканные бумаги и использованные салфетки. Вот она, статуэтка, которую мне дала Джинни. Фигурка матери, держащая на руках ребёнка с ангельскими крылышками. На основании видна надпись «Джесси». Я оседаю на пол. Сердце колотится, выстукивая имя. «Джесси! Джесси! Джесси!» Он напряжённо работает, стараясь вычислить количество радиации, которому я подверглась с тех пор, как здесь оказалась. Из-за этого мои мысли путаются, а восприятие колеблется. Но я точно знаю. Джесси была тут. Джинни пьёт кофе на кухне, просматривая газету. «Надеюсь, вы с Холидой хорошо провели время. Она упомянула, что вы вдвоём хотите устроить совместную ночёвку. Мне очень интересно кое-что узнать», — прерываю я женщину, садясь напротив. «И что же?» — она откладывает газету и переключает всё внимание на меня. «Кто здесь жил до тебя?» «Пожилая пара продала нам дом», — на секунду задумавшись, отвечает Джинни. «Они провели здесь всю жизнь». Я царапаю ногтём по бедру. Вспышка боли. Прилив храбрости. «У них были дети?» Собеседница застывает, не донеся чашку с кофе до рта. Затем отставляет её и неуверенно кивает. «Думаю, да, но я точно не помню. Мы так давно сюда переехали. А почему ты спрашиваешь?» «На моей двери раньше было написано имя». «Да? И какое же?» Джинни идёт к посудомоечной машине, загружает туда грязные чашки и тарелки, наливает средство и поворачивает тумблер. Раздаётся мерное гудение. «Я не разобрала», — вру я, чувствуя, как от злости кровь приливает к щекам. «Тогда не стоит волноваться на этот счёт. Я должна забрать Эми из школы. Хочешь поехать со мной?» «Нет», — тихо отвечаю я. Как только женщина уходит, я толкаю входную дверь, и та поддаётся. Тюремщица забыла её запереть. Снаружи всё выглядит серым и бесформенным. Сарай кажется размытым и осевшим. Деревья размахивают костлявыми конечностями. Сложно доверять тому, что находится прямо перед глазами. Деревянная подсобка заперта на замок, и ни одна комбинация не срабатывает. От досады я начинаю дёргать его трясущимися руками, едва не теряя сознание. Воздух, похоже, даже не доходит до лёгких. Дерьмо. Но в дверь я оседаю на землю. Дейзи подбегает и садится рядом, постепенно придвигаясь всё ближе и ближе, пока не оказывается почти у меня на коленях. Я обнимаю собаку, позволяя её тёплому и мягкому меху смягчить нарастающий страх. Джинни обычно тратит около 30 минут на поездку за Эми, и я уже использовала 10 из них на замок, который не желает поддаваться. Секция забора, примыкающая к соседскому дому, теперь тоже состоит из металлических прутьев. Подкоп превратился в недостижимую цель. Становится ясно, почему женщина не стала закрывать входную дверь. Сбежать отсюда невозможно. Но я знаю, где нужно искать, чтобы обнаружить следы Джесси. Комната в конце коридора заперта, как обычно, так что я достаю из-под матраса нож и вожусь замком до тех пор, пока он не открывается со щелчком. Какой же приятный звук! За дверью находится обычная спальня с большой кроватью, двумя лампами на тумбочках и комодом. Я ожидала чего-то более грандиозного, поэтому ощущаю разочарование. Проскальзываю в комнату, которая пахнет потом, сном и духами женщины. Дейзи остаётся сидеть на пороге, не решаясь последовать за мной. Если я что и узнала в течение жизни, так это то, что любой человек хранит по меньшей мере один секрет, иногда даже от себя самого. Такие секреты сложнее всего отыскать. За дверями в кладовку обнаруживается нагромождение одежды. Внизу ровными рядами составлена обувь. Я бегло просматриваю наряды. Все бежевых, нежно-голубых или нейтральных оттенков. У задней стенки стоят пластиковые корзины. Я вытаскиваю одну и вываливаю содержимое на кровать. Только старые джинсы, пахнущие плесенью. Другая корзина доверху заполнена поношенными кроссовками с выцветшими шнурками и грязными подошвами. Зачем вообще нужно хранить такой хлам? Я тянусь к дальней корзине и с волнением откидываю крышку. Внутри лежат, сдвинутые в одну сторону, маленькие детские платья, рубашки и обувь. Они, вероятно, подошли бы Эми. С другой стороны видны старые плёночные видеокассеты и круглые серебристые диски. Все они подписаны. Гавайи 2011, Рождество 2008. Выпускной в магистратуре Джинни 2015. При взгляде на последний заголовок сердце пропускает удар. Встреча группы по плаванию Джессики. В голове тут же начинает всплывать вероятное объяснение. Была ли Джессика ещё одной похищенной девочкой? Может ли оказаться Джесси сокращением от этого имени? Я недоуменно таращусь на зажатую в ладони кассету. На самом дне корзины под одеждой обнаруживается золотая рамка. На заключённой в ней фотографии изображена Джинни, которая держит на коленях маленькую девочку, похожую на меня, а другой рукой демонстрирует в объектив ярмарочный кубок. На их лицах написано искреннее веселье. Ощутив, как на глаза наворачиваются слезы, я поспешно запихиваю корзину обратно в кладовку. Им не удастся обмануть меня. Затем закрываю за собой дверь, оставив ее незапертой, чтобы дать знать женщине о своем пребывании в ее спальне. Украденная кассета обжигает руку. «Здравствуй». Возле лестницы стоит мужчина. Я тут же прячу нож и найденную улику за спину и застываю на месте. Дейзи тем временем трусит по коридору к незнакомцу и разрешает погладить себя. На ногах чужака красуются ботинки, которые раньше стояли в прихожей. Его васильковые глаза, почти такого же оттенка, как у матушки, кажутся до боли знакомыми. Неужели мы раньше встречались? В конце концов, мужчина неуверенно улыбается. «Надеюсь, я тебя не напугал. Я Рич, муж Джинни». Я и забыла, что у нее есть муж. Забавно, насколько избирательно работает наша память. Я выдыхаю с облегчением, но не спешу приближаться, наблюдая за нервным поведением собеседника и на всякий случай покрепче перехватывая единственное оружие. «Я думал, ты поедешь с Джинни. Решил зайти, чтобы починить нагреватель», — наконец произносит он. Затем смотрит на часы и предлагает. «Хочешь мороженое? Я купил ведёрко с мятным вкусом и шоколадной крошкой. Вообще-то не следует портить аппетит перед самым ужином, но я никому не скажу, если ты меня не выдашь». Рич с надеждой смотрит на меня. Я не хочу вызывать подозрения, поэтому соглашаюсь. «Хорошо, но я замерзла. Сначала схожу за свитером». Торопливо вбегаю в свою спальню, прячу кассету между кроватью и стеной в надежде, что пропажу не обнаружат раньше, чем мне удастся ее посмотреть. Нож я решаю ставить при себе, засунув за пояс штанов. На кухне Рич уже наложил две плотные миски мороженого и теперь протягивает одну из них мне. «Ты же вроде бы за свитером пошла», — слегка хмурясь уточняет он. «Я и забыла», — бормочу я, чувствуя, как щекам приливает краска. Собеседник открывает рот, чтобы ответить, но затем останавливается. Спустя пару секунд он произносит вместо этого. «Мятный — мой любимый вкус. А ты какой предпочитаешь?» «Вишнёвый». Без раздумий выпаливаю я. Мы с матушкой всегда ели такое после моих занятий по плаванию. Я улыбаюсь, вспомнив тот день, когда мы отправились в парк и так веселились, что она даже мазнула меня рожком по носу. «Отличный выбор. Может, устроимся на крыльце? Погода сегодня слишком хорошая, чтобы сидеть дома». Когда Рич открывает дверь, я еще острее начинаю осознавать свой статус пленницы. Если я побегу, он бросится меня догонять. Конечно, с моей лодыжкой он тут же меня схватит. А что произойдет потом, даже не хочется представлять. Мужчина тем временем выходит наружу и садится в одно из плетёных кресел. Я неуверенно шагаю за дверь и бросаю взгляд на ворота. Закрыты. Поэтому опускаюсь на соседнее место всего в 100 футах от свободы и принимаюсь за мороженое. Дейзи нарезает несколько кругов по двору, взбирается обратно на крыльцо и ложится у моих ног. Я зарываюсь пальцами в ее теплый мех. «Как у тебя дела?» — спрашивает Рич. «Нормально», — откликаюсь я, стараясь не обращать внимания на зубную боль от холодного лакомства. Наверное, уже заработала пару дырок, живя здесь. «Чем занимаешься тут? Что тебе нравится?» «Вы не должны притворяться, что вам интересно». «Но мне на самом деле интересно», — после короткого замешательства возражает мужчина. «Вы собираетесь теперь здесь жить?» «Только если ты не возражаешь, Пайпер. Мне не обязательно пока возвращаться домой». «Домой. Интересно, как поживает отец с матерью? Где они? Что делают? Думают ли обо мне? Раньше я была уверена в их любви, но теперь больше ничего не знаю точно». «Поступайте, как хотите», — наконец отвечаю я. «Все равно никого не волнует мое мнение». «Это не так. Разве? Меня заставляют жить здесь, запирают, словно преступницу, словно это я совершила что-то ужасное». Рич не поднимает взгляда от миски с мороженым, стоящей на коленях. Оно почти растаяло и превратилось в зеленоватую жидкость. «Сочувствую, Пайпер. Должно быть, тебе все вокруг кажется страшным и непонятным. Его забота кажется искренней, и мне не ясно, как реагировать. С холодной и отстраненной Джинни общаться гораздо проще. Точно знаешь, чего ожидать. Однако совершенно непонятно, как отвечать на теплоту Рича». В этот момент открываются ворота, и во двор въезжает машина. Как только она останавливается, задняя дверь распахивается, и Эми со всех ног устремляется к нам. «Папочка!» — кричит она. Мужчина подхватывает девочку на руки и крепко прижимает к себе, счастливо улыбаясь. Их очевидная близость заставляет сердце сжаться, ведь я знаю, что это всего лишь притворство, а Эми для них является лишь очередной заложницей. «Что ты здесь делаешь, Рич?» — спрашивает Джинни, с тревогой наблюдая за мной. «Думал, ты возьмешь ее с собой, и заглянул, чтобы починить нагреватель. Вероятно, тебе лучше уйти». Когда мужчина опускает Эми, та начинает плакать. «Пожалуйста, не заставляй его снова уезжать», — рыдая, умоляет она. «Все наладится, милая. треплет малышку по волосам Рич. «Пожалуйста, отведи Эмми в дом», — поворачивается Дженни ко мне. «Дай нам поговорить пару минут наедине. Мы можем пока поиграть в настольную игру», — вытирая нос, предлагает девочка, хотя я не слишком радостна. Открыв дверь, я оборачиваюсь. Оба взрослых за мной наблюдают. Я захожу внутрь, но тут же отодвигаю занавеску на окне рядом, чтобы проследить за разговором на крыльце. Дженни стоит, скрестив руки. Рич гладит ее по щеке, но женщина тут же отстраняется. «Какие правила в этой твоей игре?» «Ты что, никогда не слышала о настолках?» «Не». Эми раскладывает на столе в кухне яркую картонку и аккуратно достает из коробки белые карточки. «Я покажу. Моя героиня будет ледяной королевой. Правда красивая?» Девочка проводит пальцем по извивающейся дорожке, состоящей из разноцветных квадратов, и упирается в персонажа с длинными серебристыми волосами в углу, замерзшего навечно. «Папа кажется совсем другим», — вдруг отрывисто заявляет Эми. «Как это?» «Не знаю. Его лицо выглядит иначе. Не так, как я помню». В мозгу тут же вспыхивает предупреждение отца о правительственных агентах. Если настоящий отец девочки до сих пор находится в коммуне, то Рич, должно быть, является одним из них. В этот момент входная дверь распахивается, и оба взрослых направляются к нам. «А мы играем», — восклицает Эми. «Можно к вам присоединиться?» Мужчина садится рядом с ней, но смотрит при этом на меня, явно собираясь что-то сказать, но так и не осмеливается. Дженни достает несколько кастрюль и сковородок, убирает их обратно, нарушая тишину громкими звуками, и кружит по кухне, не сводя с нас взгляда. Когда Эми побеждает, женщина, наконец, решается спросить. «Пайпер, ты не будешь возражать, если Рич сегодня с нами поужинает?» «Конечно, почему бы и нет?» Мои слова заставляют мужа Дженни улыбнуться. «Хорошо. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя свободно», — кивает она, доставая курицу из морозильной камеры и опуская в раковину. «С каких пор?» — интересуюсь я. «Всегда хотела». В глазах женщины блестят слезы. Эми громко стучит по картонному игровому полю фишкой. «Бац! Бац! Бац!» Раздается резкий звонок. Дженни нажимает на кнопку в телефоне, и звук прекращается. «Еще одну партию», — требует Эми. «Нам всем очень важно твое мнение», — добавляет женщина, не дождавшись от меня реакции. «Бац! Бац! Бац!» «Я могу уйти», — предлагает Рич. Я выскальзываю из-за стола, ловко уворачиваясь от протянутой руки Дженни и устремляюсь по темному коридору в относительную безопасность спальни, где я могу побыть наедине. Только я и призрак Джесси. После ужина женщина стучит и нерешительно заходит. Наверное, встреча с Ричем оказалась слишком большим потрясением. Да и я сама не слишком правильно себя повела. Прости меня. Я ничего не отвечаю. Он хороший человек, Пайпер. Дженни жестом зовет меня за собой. Идем. Я приготовила для тебя сюрприз, над которым очень долго трудилась. Она подводит меня к лестнице и открывает простую дверь рядом. «Это ход на чердак», — поясняет женщина, поднимаясь по резко уходящим наверх крутым ступеням. Я следую за ней. Рассохшееся дерево под ногами скрипит и стонет. Дженни отступает в сторону, и я выбираюсь в помещение, стены которого выкрашены ярко-синим. Оттенок сразу же напоминает мне о летнем небе и озере дома. Затем я замечаю развешанные везде картины, изображающие побережье. Внимание сразу же приковывает полотно, где нарисован парящий в воздухе над водой остров. Корни деревьев нависают над пляжем, и детвора карабкается по ним, словно по лестнице. Я невольно протягиваю руку, чтобы коснуться необычного пейзажа, но вспоминаю, что нахожусь не одна. «Я не хочу, чтобы ты забывала то место, где жила раньше», — произносит женщина. «Оно является частью тебя. Просто знай, что я никогда не заставлю тебя выбирать нас вместо них. Однако прошу». Постарайся обрести счастье и новый дом и здесь. Возле окна стоит фиолетовая кушетка с разложенным поверх желтым пледом. Через витражное стекло льются солнечные лучи, отбрасывая на стены разноцветные блики. Когда я смотрю на Дженни, она на секунду превращается в матушку, прежде чем вновь стать самой собой. Я отворачиваюсь, обхватывая руками живот. «Я подумала, ты могла бы приходить сюда, чтобы побыть в одиночестве», — медленно говорит женщина. «Ты как-то упомянула, что хотела бы проводить больше времени сама по себе». Я провожу пальцами по мягкой обивке кушетки и не понимаю, кто стоит у меня за спиной. «Надеюсь, что комната тебе понравится», — тихо произносит Дженни. Раздается звук шагов, скрип ступеней, и дверь внизу закрывается. Удостоверившись, что осталась одна, я опускаюсь на кушетку, закрываю глаза и проваливаюсь в сон. Глава 36. До. На лоб опускается что-то холодное и мокрое.